Раздел 17. Красная бричка свернула с шоссе на боковую дорогу, обсаженную тополями. Каура и четверка шла рысью, сверкала на солнце начищенная до блеска бронзовая упряжь, звенели колокольчики, кони гордо задирали головы. После ночного дождя утро казалось особенно свежим. Пронзительно, весело заливались кузнечики. Просторы, просторы, просторы. Эта лазурь действовала и на людские души. Улыбки их были веселы, люди смеялись, болтали. Каура и четверка летела, словно у коней выросли крылья. — Пан Вальдемар, вы нас сегодня перевернете. Мы не доедем до Глембовичей, — пожаловалась графиня Паула Чвилецкая, сидевшая между графом Тресткой и братом панны Риты Вильгельмом Шелигой. Из-под огромных полей шляпы она бросала кокетливые взгляды на своих соседей и сидящего напротив барона Вейнера. — Господа, возьмите кто-нибудь вожжи у майората. Кто решится, поднимите руку, — щебетала она. — Не утруждайте себя. Вожжи я никому не отдам, — отозвался с козел Вальдемар. — Мы вас вынудим. — Интересно, как? — Да попросту уговорим. — Нет, я не настолько галантен. Это все из-за панны Риты. Пан Вальдемар отлично правит, но дама рядом ему совсем ни к чему, — сказал Трестка. Он оперся на поручни козел и попытался заглянуть в лицо, сидевшей рядом с Вальдемаром Рити. Она испепелила его взглядом. — Сидите-ка тихо. Вам там удобно? А то пересядьте. — Куда? Не на колени же к пану Вильгельму. Поменяйтесь с ним местами. Ну-ка, Вилюсь. Повернулась она к брату. — Протестую. Мне и здесь удобно, — сказал студент, поднимая глаза на сидящую напротив Стефу. — Видите, панна Рита, Вильгельму хорошо там, а мне, где я сижу, мне только не хватает визави дамы. — Хорошенькое дельце, — обиделась Люция, — ведь я ваша визави. — Ну, конечно, конечно, только вот панне Рите не к лицу сидеть на козлах. — А быть вашей визави мне еще больше не к лицу, — отпарировала девушка. — Я вас помирю, — вмешалась Паула. — Граф, возьмите вожжи у майората и сядьте рядом с панной Ритой. — И наверняка в скорости мы окажемся рядышком в канаве, — засмеялась Рита. — Вот подходящее слово — в канаве, — вмешался барон Вейнер, растянув в улыбке тонкие губы. Трестка окинул его злым взглядом и спросил: — «А почему бы вам с графиней не сесть на козлы?» «Я не хочу. Там грязно. К тому же я не люблю, чтобы кони были близко», — отказалась графиня. «Я тоже отказываюсь. Этим спортом не занимаюсь», — сказал барон. «Быть может, моя соседка и пан Вильгельм?» Стефа отрицательно мотнула головой. — Не стоит это обсуждать. Пан майорат ведь ясно сказал, что никому не собирается уступать вожжи. — Благодарю за поддержку, — отозвался Вальдемар. — Тогда давайте петь, — предложил Вильгельм. — Прекрасно, — согласился Трестка. — Что предпочитают дамы? — Я люблю тебя. Ты любишь меня? — Лучше всего... «Мы любим друг друга», — со смехом добавила Паула. «Мы споем по-польски», — сказала Стефа. «Что-нибудь, что напоминает Гейдельберг или Сакрекер?» — процедил барон. «А почему именно Сакрекер? Ну, или какой-нибудь другой монастырь? Но почему у вас на уме монастырь?» Молодой Шелига повернулся к барону. «Неужели...» — Вам показалось, что панна Стефания воспитывалась в монастыре? — Да, она какая-то другая. Не могу определить точно. Быть может, необычная. Нет, я не могу выразить. Я вам помогу. Она не похожа на других. Но такой ее создал не монастырь, а природа. Студент сделал рукой широкий жест и с заблестевшими глазами продолжал. Вот она, природа. Лазурная и голубая окружала ее с колыбели и сотворила по своему подобию. «Помните цветущие степи?» — шепнула Рита Вальдемару. «Что?» — спросил он задумчиво. «А, конечно. То, что сказал Вилюсь, похоже на ваши цветущие степи, не правда ли?» «Вы слышали, что говорил Вилюсь?» «Слышал». Вальдемар смотрел на необозримые пшеничные поля и думал, это она. Смотрел на лазурное безоблачное небо и думал, это она. Майорат, что есть силы, щелкнул бичом, в бричке поднялся крик. «Кони понесут!» — кричала графиня. «Вальди, что ты делаешь?» — вторила ей Люция. Панна Рита взглянула на Вальдемара из-под длинных ресниц. «Остановите!» — шепнула она печально. «Я пересяду. Не смогу. Кони взяли хороший аллюр. Сидите спокойно». Приказной тон его голоса как-то подействовал на нее. Она и сама не понимала, что же чувствует. Губы ее задрожали. На бледном лице выступили розовые пятнышки. Казалось, она колеблется. Наконец она спросила непринужденным голосом. «А если бы кони шли тише, я могла бы пересесть? Я не посмел бы противиться вашему желанию». «Я поняла». Она сжала губы и, вырвав бич из рук Вальдемара, взмахнула им. «Что вы делаете?» — удивился майорат. «Хочу, чтобы кони понесли. Это случится только если я захочу. Вы уверены?» «Абсолютно. Боже! Если б я могла отхлестать меня этим бичом? Верно? Что-то вроде того. Ну что ж, каждый должен заботиться о своей безопасности, а посему можете пересесть». Он натянул вожжи, кони остановились, чуть присев на задние ноги. «Можете пересесть», — повторил майорат с улыбкой. Панна Рита посмотрела ему в глаза. «Вы знаете, что вы не сносим?» «Я знаю, грубиян. Я всего лишь исполнил ваше желание». «Ох, трестка вскочил! Почему мы остановились? Ага, наконец-то вы решились, пани Рита! Кто же займет ваше место?» «Будем тянуть жребий», — сказала Рита. «Отлично!» — Вальдемар покривил губы. Панна Рита бросила ему шепотом. «Вам достанется Люция. Уж я постараюсь». Она завязала на платочке узелок и зажала в ладони так, чтобы остальные не видели, который из трех торчавших наружу концов был завязан. Повернулась к спутникам. «Прошу!» Уголок со скрытым узелком она постаралась подсунуть Люци, рассчитывая, что та вытянет самый ближайший. Графиня взяла тот кончик, что был в середине, Люция первый, Стефа правый. Прикусив губу, Рита разжала ладонь. «Панна Стефания!» — воскликнули все. Вильгельм Шеллига был явно разозлен. Стефа порозовела. Бросив торжествующий взгляд на кусавшую губы Риту, Вальдемар принялся с необычайной галантностью помогать ей пересаживаться. Наступило всеобщее оживление. Рита спорила с Тресткой, а Стефа, стоя на подножке, подшучивала над Вальдемаром, уверявшим ее, что тянут жребий, варварский пережиток. «Прошу вас!» — позвал ее Вальдемар. Стефа ловко проскользнула меж сидящими. В своем белом муслиновом платье она была словно изящный нарцисс. Волна темно-золотых волос была свернута в тяжелый узел на затылке. Голову покрывала большая легкая шляпка, украшенная муслиновой вышивкой и пучком нежной бледно-зеленой травы. Разрумянившаяся, с блестящими глазами. Она была прекрасна. Вальдемар подал ей с козел руку, другой крепко сжал ее локоть. Оп! Смеясь, Стефа уселась рядом с ним, он прикрикнул на коней, и бричка тронулась. «Порода!» — тихонько сказал, не глядя на нее барон Вейнер. «Что вы сказали?» — переспросил студент. «Порода! Но вы наверняка скажете «природа». Вот именно!» Стефа ощутила, словно бы укол в сердце. Так влияла на нее близость Вальдемара. Он явно был взволнован. Оба молчали. Он думал, что со мной происходит. Когда я охотился в джунглях, волновался меньше. Что таит в себе эта девушка? Паула неприязненно косилась на Стефу. Она не была влюблена в Михоровского. Но ее раздражало, что блестящий шляхтич оказывает столько внимания этой девушке. Чересчур много шума и суеты вокруг какой-то учительницы. Люция относится к ней как к сестре, а Рита как к подруге. Пан Мачей ласково называет ее Стеней, майорат стоит перед ней на вытяжку. Так она и нос задерет. Сердитые мысли графини прервала Люция. «Нас догоняют!» Все обернулись. Действительно, их догоняли два запряженных четверками экипажа. Над головами виднелись чопорно выпрямившиеся кучера и яркие зонтики. «Не понимаю, как они ухитрились нас догнать», — сказал Трестка. «Мы же выехали гораздо раньше. Должно быть, корюхи пана майората начинают сдавать». Иронически бросила панна Рита. Вальдемар весело оглянулся на нее через плечо. «Если помните, мы добрых четверть часа стояли на дороге, ожидая, когда вы соизволите пересесть». «Вы не в духе?» «Отнюдь». «Нет, правда, вы не в настроении?» «В превосходнейшем!» «Только не обижайте моих каурых». Экипажи приближались. В первом сидели княгиня Подгорецкая, пан Мачей и князь Франтишек с супругой. Во втором ехали пани Эльзановская и Чвилецкие со старшей дочерью Михалиной. Вальдемар остановил коней. Догонявшие их тоже остановились. Князь Подгорецкий спросил, «Отчего вы так медленно едете?» «Мы... «Не рассчитывали вас догнать?» — добавил пан Мачей. Вальдемар, держа вожжи в одной руке, зажав в другой бич, оперся ею на козлы и сказал весело. «У нас была катастрофа». «Что случилось?» «Панна Рита взбунтовалась». Он развеселился, серые глаза смеялись, зубы блестели из-под усов. Элегантный, изящный, он казался совсем юным. Рядом со Стефой они казались прекрасной парой. Обе княгини внимательно приглядывались к ним, причем то, что Стефа сидела рядом с магнатом, неприятно задело графиню. Панна Рита встала в бричке и махнула перчаткой. — Не верьте тому, что он говорит. — Позвольте. Разве вы не устроили мне сцену? — запротестовал Михоровский шутливо. Рита пыталась что-то сказать, но графиня Чвилецкая процедила сквозь зубы. — Послушайте, мы сегодня доберемся, наконец, до Глембовичей или нет? Нам еще предстоит неблизкий путь. — Каких-нибудь 5 верст, не больше, — сказал Вальдемар. — Всего 5? Это уже лучше. — Ну что ж, не будем терять времени. До свидания. «Встретимся через полчаса, если...» Майорат усмехнулся. «Если только панна Рита опять не забастует». «Ох, я вам отомщу!» — рассердилась она. «Лишь бы не сейчас». Бричка помчалась вперед. Экипажи остались позади. Молодая княгиня тихо сказала мужу. «Тебе не кажется, что Вальди и панна Стефания красивая пара?» Я видел, что они оба прямо-таки сияли. — О ком вы говорите? — спросила старшая княгиня. — О молодой паре на козлах. «О, да! Вальди словно родился заново. А она словно расцвела», — добавил пан Мачей. «Красивая пара». В другом экипаже разговор принял иной оборот. «Графиня с гневом», — сказала пани Идали, — «знаешь, со стороны этой девчонки было форменным нахальством рассесться рядом с Майоратом. Ты слышала, что говорила Рита? Они тянули жребий. Хоть ты-то ее не защищай, нахалку этакую! Как ты ей только позволяешь так держаться? Все эти ее выходки...» «Какие выходки? Она порядочная девушка. Люция ее очень любит. Пани Идали была сегодня в исключительно добром расположении чувств. Графиня, заметив это, ничего больше не сказала, только сопела от злости. А в бричке было весело. Все громко болтали. Графиня Паула с бароном, панна Рита с Тресткой, Люция и Вилюсь, заходясь от смеха, распевали веселые песенки. Вальдемар говорил Стефи: «Видите? Два белых столба по сторонам дороги. Это межевые знаки. Отсюда начинаются глембовичские земли. Никогда я не был так рад, что обладаю этими землями, как сегодня. И виной тому вы». «Я? Как это понимать?» — удивленно спросила Стефа. Вальдемар усмехнулся. «Да хотя бы потому, что я везу вас сюда. Могу вам показать эти цветущие луга. Разве это недостаточный повод для радости?» Она посмотрела ему прямо в глаза и серьезно сказала: «То, что вы сейчас сказали, так не похоже на вас». «А на кого похоже?» «Ну, на пана Шелигу. А, впрочем, не знаю. Вы не можете объяснить понятнее? Думаю, вы меня и так поняли». «Клянусь вам, не совсем». «Это не похоже на вас, потому что звучит слишком тривиально». «О, вы говорили неискренне. Помилуй Бог. Почему я не могу простыми словами выразить то, что думаю, без опасений прослыть неискренним? Почему Вилюсю можно?» «Потому что Вилюсь есть Вилюсь», — засмеялась Стефа. «Он Вилюсь, а я Вальди. Вы майорат Вальдемар Михаровский».